Так прошло время до обеда, чрезвычайно невкусного, который был подан мальчикам и небоеспособным солдатам в углу одного из казарменных помещений. Не пошли нынче Ким письма Махбубу Али, он чувствовал бы себя почти подавленным. К равнодушию туземной толпы он привык, но одиночество среди белых угнетало его. Он даже почувствовал благодарность, когда после полудня какой-то рослый солдат отвел его к отцу Виктору, который жил в другом флигеле, по ту сторону пыльного плацпарада. Священник читал английское письмо, написанное красными чернилами. Он взглянул на Кима с еще большим любопытством, чем раньше. «Ну, как тебе здесь нравится, сын мой?» «Не особенно, а?» «Дикому зверьку тут должно быть тяжко. Очень тяжко. А теперь слушай. Я получил изумительное послание от твоего друга». «Где он? Хорошо ли ему? Ух ты, если он может писать мне письма, все в порядке!» «Значит, ты его любишь?» «Ну, конечно, люблю! Он любил меня!» «Должно быть, это так, судя по письму. Ведь он не умеет писать по-английски, нет?» «О, нет! По-моему, не умеет, но, конечно, он нашел писца, который отлично умеет писать по-английски. И тот написал. Надеюсь, вы понимаете?» «Ну, понятно, понятно. Тебе что-нибудь известно о его денежных делах?» Ким мимикой выразил отрицание. «Откуда мне знать?» «Об этом-то я и спрашивал. Теперь слушай, если только ты способен в этом разобраться». «Угу, начало мы пропустим. Послано с Джагатхирской дороги. Вот. Сидя на краю дороги в глубоком созерцании, уповаю, что ваша честь изволит одобрить настоящее мое мероприятие, и прошу вашу честь осуществить его ради всемогущего Бога. Образование есть величайшее из благ, если оно наилучшего сорта. Иначе оно ни на что не нужно». Признаюсь, на этот раз старик попал в точку. «Если ваша честь соизволит дать моему мальчику наилучшее образование, Ксаверия, видимо, речь идет о школе святого Ксаверия, согласно нашим переговорам, происходившим в вашей палате 15-го сего месяца, то всемогущий Бог благословит потомство вашей чести до 3-го и 4-го колена. И, теперь слушай, не извольте сомневаться, что покорный слуга вашей чести будет вносить надлежащее вознаграждение путем ежегодной хунди по 300 рупий в год за дорогостоящее образование в школе святого Ксаверия в Лакхнау, и предоставьте небольшой срок для пересылки вышеупомянутой хунди в любую часть Индии, куда ваша честь прикажет ее адресовать. Слуга вашей чести в настоящее время не имеет места преклонить голову, но едет в Бинаре с поездом по причине угнетения со стороны старухи, которая слишком много болтает, и нежелания обитать в Сахаранпуре в качестве домочадца». «Что все это значит?» «Я думаю, она просила его стать ее пура, ну, домашним жрецом в Сахаранпуре, а он не захотел из-за своей реки. Ну, она и вправду много болтала». «Значит, тебе ясно, да?» «А я прямо ошарашен. Итак, отправляюсь в Бинарес, где найду адрес и перешлю рупии для мальчика, который мне дорог, как зеница ока. И ради всемогущего Бога осуществите сие образование, и ваш проситель почтет своим долгом отныне усердно молиться за вас». Писал Сабрао Сатаи, непринятый в Аллахабадский университет, для его преподобия Тешуламы, жреца в Сачзене, ищущего реку. Адрес: храм Тиртханкары в Бенаресе. П.С. Прошу заметить, что мальчик мне дорог, как зеница ока, и рупии будут посылаться путем хунди по 300 в год. Ради всемогущего Бога». «Ну что? Что это такое? Дикое сумасшествие или деловое предложение?» «Я тебя спрашиваю, потому что сам я совершенно сбит с толку». «Если он говорит, что будет давать мне по 300 рупий в год, значит, будет давать их?» «Ну а ты-то как на это смотришь?» «Ну, конечно, раз он так говорит!» Священник свистнул, потом обратился к Киму как к равному. «Я не верю этому. Впрочем, посмотрим. Сегодня ты должен был отправиться в Санаварский военный сиротский приют, чтобы жить там на средства полка. Пока не станешь взрослым и не поступишь в армию, тебя собирались принять в лоно английской церкви. Все это устроил Беннет. С другой стороны, если ты поступишь в школу святого Ксаверия, ты получишь лучшее образование и сможешь принять истинную религию. Видишь, какая возникла дилемма?» Ким ничего не видел, но перед глазами у него стоял лама. Старик едет на юг в поезде, и некому просить за него милостыню. «В данном случае я, подобно большинству людей, склонен повременить. Если твой друг пришлет из Бенареса деньги...» «Да сгинут силы тьмы! Откуда он возьмет уличный нищий 300 рупий?» «Ты поедешь в Лакхнау, и я сам оплачу твой проезд, ибо если я собираюсь обратить тебя в католичество, а я собираюсь, я не имею права тратить средства, собранные по подписке. Если он денег не пришлет, ты отправишься в военный приют за счет полка. Ладно, я предоставлю ему трехдневный срок, хотя я не верю ему ни капельки. Однако если он впоследствии перестанет вносить деньги... Впрочем, об этом теперь говорить не стоит. В этом мире мы можем сделать только один шаг — благодарение Богу. Беннета послали на фронт, а меня оставили в тылу. Пусть не думает, что ему во всем так повезет. «О да», — неопределенно проговорил Ким. Священник наклонился вперед. «Я отдал бы свое месячное жалование, чтобы узнать, что делается в твоей круглой голове». «Ничего в ней не делается», — сказал Ким, почесывая голову. Он думал, а вдруг Махбуб Али пошлет ему целую рупию? Тогда он сможет заплатить писцу и будет посылать ламе письма в Бенарес. Быть может, Махбуб Али навестит его, когда в следующий раз приедет на юг с лошадьми. Должен же он знать, что письмо, переданное Кимом офицеру в Амбале, вызвало ту великую войну, о которой так возбужденно говорили солдаты и мальчики за обеденным столом в казарме. Но если Махбуб Али ничего не знает, сообщать ему об этом очень небезопасно. Махбуб Али был жесток к мальчикам, которые слишком много знали или воображали, что знают. «Ну а пока я не получу дальнейших вестей», — прервал его размышления голос отца Виктора, — «можешь играть и бегать с другими мальчиками. Они тебя кое-чему научат, но не думаю, чтобы это тебе понравилось».